Функции наружки можем выполнять и мы сами. Если же нет, нужно срочно выяснить, кто они. В нашем деле и без них было слишком много вопросов. Голубков не сказал мне ни да, ни нет. Но уже утром Нивы и Шестерки в городе не было. Странная все-таки вещь — человеческая психология. Если бы с идеей купить или арендовать базу Лапландия выступил любой обычный бизнесмен, тот же Генрих хотя бы, все дело так и покатилось бы по деловым рельсам, привлекая внимание лишь тех, кто был бы к нему причастен. Но стоило появиться мадам Люси Жермен, как вокруг этого дела начался настоящий бум. Все оказались вдруг в курсе. Местное телевидение выдало сюжет о пожертвованиях приезжей дамы на музей и детский дом. Даже бабки на скамейках возле стандартных блочных домов горячо обсуждали намерения Люси. Почему-то они были восприняты как радостная новость для всего городишки. Потому, наверное, что раньше ничего здесь не происходило, а тут вдруг сразу такое случилось. Как, собственно, могло повлиять на жизнь горожан, в большинстве работающих на АЭС и на обслуживающих ее предприятиях, то, что в 20 километрах в люксовых отелях будут обитать и кататься на горных лыжах богатые иностранцы? Да никак. Крохи налогов в городскую казну прибавятся? Так они как прибавятся, так и исчезнут, совершенно бесследно. Это уже все давно понимали. Но настроение у всех все равно было приподнятое. Правда, чуть позже Люси объяснила, что ее программа гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Это произошло на приеме, который устроили в ее честь местные начальники. Прием проходил на базе отдыха АЭС, расположенной на берегу озера Имандра, километрах в 15 от города. На осторожное предложение мэра испробовать настоящую русскую северную баню Люси к полной неожиданности для всех не стала отнекиваться. Она мигом смахнула с себя все причиндалы, начиная с соболей и кончая всем остальным, и на глазах изумленной публики прошествовала в парную. Через полминуты высунулась. «А кто, черт возьми, будет меня парить? Эй, вы что, педики? Или забыли, что такое русская баня?» Тут хозяева местной жизни и вовсе прибалдели. Первым решился мэр. За ним главный инженер АЭС, исполняющий за отсутствием директора его обязанности. Потом рискнули и их приближенные. Я вопросительно взглянул на Генриха. Тот лишь улыбнулся. «Все в порядке, Серж. Люси всегда знает, что делает». Не меньше часа красные распаренные тела снарядами вырывались из бани и с визгами и воплями плюхались в хрустально чистые воды озера Имандры, на берегах которого еще сохранился ледяной припай. И среди них лишь по белой копне волос можно было узнать Люси. Ну и еще кое-почему. «Блондинка-то крашеная», поделился со мной своими впечатлениями мэр, перекуривая на берегу перед началом банкета. «Но все равно хороша, хороша, сучара!» Он ее будто бы все время повышал в звании «сучка, сука, сучара». «А что следующее?» «Очень меня это интересовало, но я постеснялся спросить». На банкете Люси выдала свою программную речь. «Вам, мужики, не совсем понятно, почему я торчу в вашем вшивом городишке, а не еду на турбазу. Я поеду, конечно. Возможно, завтра. Но турбаза, как я себе все это представляю, не самый главный элемент в моем проекте. Важный, основной, но и все же не главный. Вы представьте себе богатого немца или американца, которому уже обрыдли все Альпы и Швейцарии. А там уж трассы и отели не чета тем, что будут здесь, можете мне поверить. Чем его можно привлечь сюда? Ну, номера Евролюкс, хорошая трасса, длинный снег, подъемники, рестораны и бары на базе — это само собой. Но что он будет делать после пары-другой спусков. Устроить ему ночное шоу со стриптизом? Так этими стриптизами он уже по горло сыт. Что же ему остается? Сидеть в баре и нагружаться пивом и виски? Нет, господа, так мы сразу провалим дело. В Лапландии должна быть изюминка. И она есть. Это культурная программа. Кстати, мэр, это вот ваша загородная резиденция, в нее войдет «La Russe Naturelle». Я у вас ее арендую. Эта база отдыха принадлежит станции, поправил мэр. Значит, я арендую ее у станции. Но этого мало. Вокруг нетронутые места, значит, есть охота. На что? Да на что хотите, ответил мэр, хоть на медведя. Шарман, сафари на медведя, а? Рыбалка для любителей тоже наверняка есть.